Друзья, я Вадим, Open Yoga. Это у нас лекция «Чудесное лето во всей своей красе». И начинает действовать наша летняя йога-школа на природе. Вся информация openyogaclass.com. Тема будет сегодня «Стандартный йоговский кошмар». Вот такая есть тема в йоге. Мы ее с вами хорошенько рассмотрим, но прежде несколько организационных моментов. Лето, жара, все расслабленные и так далее, и так далее. Поэтому мы в нашем, значит, спортзале Yoga Palace в ближайшем Подмосковье будем сейчас устраивать всяческие мероприятия, лекции там и другие собрания, занятия, ну, в частности, лекции. Значит, как это, йога в обмен на еду, да, вот, значит, если хотите участвовать, узнайте, где это все проходит в качестве оплаты, если можно денежки, можно наши баллы, прана, токены, можно еду, которую мы тут же все съедим, а если нет ничего этого, то тогда это самая чудесная карма йога, потому что здесь сейчас лето, полно травы, полно уборки, что-то красить, что-то убирать и так далее, и так далее. А вот, значит, что-нибудь полезненькое сделайте на природе, а потом, значит, приобщитесь к умному знанию. Вот такая вот самая гибкая система донесения йоги, потому что... как сказать, любая оплата за йогу, она, собственно, не собственно сама оплата нужна, а демонстрация серьезности слушающего к этому знанию. Вот раньше просто было, если ты не принадлежишь к высшим кастам, значит, тебе про веды слышать нельзя. Значит, соответственно, и про йогу слышать нельзя. И поэтому, как говорится, свой-чужой очень легко определить. Принадлежишь к высшим кастам, свой не принадлежишь, ну, все, не повезло. Вот, вот такая реалия, да. Ну, не потому, что кто-то злой, просто потому, что все остальные были, ну, совсем, как это, слабо коммуницируемые, и связываться с ними тяжело. Сейчас, после, как нам говорит, опять же, мифология или древнее наследие смешения каст, очень тяжело понять, серьезно ли интерес у человека к самопознанию или минутный. Вот, ну, минутный не очень хорошо, потому что тратится время, а выхода нет, и самое обидное, знание не сохраняется. Еще ладно, там, потратили впустую, но если тратишь на тех, кто в дальнейшем не понесет знания дальше, то, соответственно, оно исчезнет. И это очень жесткая такая вот вещь, которую должны все, что называется, неофиты йоги понимать, что в первую очередь махатмы, насколько можно судить по этим размышлениям, будут тратить свое время на подготовленных людей, на тех, кто понесет это дальше, чтобы сократить боль, страдания и мучения людей. А если же вы несерьезно относитесь, то, ну, собственно, не особо интересно. Понятно, на Западе в качестве, так сказать, серьезности любят деньги, но на самом деле не в деньгах дело, а... хоть в чем угодно, то есть не обязательно деньги, главное, что, ну, как бы вы не ради простого любопытства это все изучаете. Поэтому вот мы, значит, лето наступило, и мы продолжаем проект «Летняя школа йоги», воскресная. Присоединяйтесь, у нас достаточно большие планы. Нам в этом году надо начинать рассматривать достаточно интересную тему, а именно у нас есть такой курс «Планы, культы и культики в йоге». Такой большой, как бы, не знаю, назвать его устав, что ли, йоги, да? Ну, такой не устав, в принципе, что там с древнейших времен дошло, а те современные наработки, то есть вот как адаптировать в современную жизнь йогу. Йога тогда какая была, такая и осталась. То есть ничего там не поменялось. А вот жизнь за это время очень сильно поменялась. И вот как состыковать древнюю йогу с современной жизнью, вот здесь есть достаточно интересные лайфхаки или такие вещи, облегчающие жизнь. Они совершенно не очевидные. Более того, иногда люди годы тратят для того, чтобы переоткрыть их. Собственно, йога сокращает эти... боль, страдания и мучения переоткрытия, но это надо где-то все делать. Это одна сторона. Другая сторона, я напоминаю, что Конечно же, можно подключаться к нашим лекциям и смотреть их в записи или в прямой трансляции, но сила передачи йоги резко падает. Вживую, при общении с единомышленниками, все гораздо быстрее. Вообще, в современную эпоху время самый такой критический момент. И вот почему личное общение, оно столь важно. И многие начинающие этого не понимают. Они говорят, ну да, вот какая-то информация. Ну какая разница, услышал я ее вживую от человека, или прочитал в книжке то же самое. Или кто-то там, допустим, законспектировал, вот сейчас в YouTube ролик, а там можно нажать кнопочку, и он прям список того, что сказал автор. Ну какая разница, беру, читаю, в общем-то информация та. Та да не та. Дело в том, что есть такая хитрость, тоже вот из серии лайфхаков, называется она Face-Control. Причем, где бы вы в своей жизни чем бы ни занимались, это не совсем афишируемая такая вот вещь, облегчающая и ускоряющая все процессы, присутствует буквально везде. Я на своей шкуре, в общем-то, много где убедился. И в науке, и в бизнесе, и в йоге, и так далее. Так вот, смысл заключается в двух словах в следующем. За долгие годы эволюции мы вырабатываем одну из самых чудесных таких вот, ну, не привычек, а такой способностей. С первого взгляда, глядя на другого человека, быстро его оценивать. За доли секунды. То есть сканируем его и сразу же понимаем, дружелюбен он или враждебен. Подходит нам по статусу, не подходит. Умный, глупый. В себе, не в себе. Адекватный, ну или слабо адекватный. Чушь он порет или что-то умное говорит. Ну то есть вот, знаете, по одежке встречают, да, то есть, а еще лучше вот по первому вот этому контакту, первому такому впечатлению. Почему? Ответ чрезвычайно простой. Этот фактор выживания. Идете вы, значит, по тропинке где-нибудь там в джунглях, вдруг раз что-то впереди, и вопрос, что это в доли секунды будет стоить вам жизни? Либо это тигр, либо это обеська какая-нибудь там веселится, либо еще что-нибудь, ну, в общем, обидное, безобидное. Так вот, достаточно один раз посмотреть вам на человека, чтобы вы оценивали все, что он говорит. А когда вы читаете книжку, вы же человек не видите, и возникает совершенно другой эффект, когда, ну, вы не имеете этой информации, и вы тратите напрасно времени, вы полкнижки прочитали, прежде чем понять, что автор идиот. А если вы там, скажем, на презентацию книжки этой попали, вы с первого взгляда сказали, так, ну, все понятно, можно даже дальше не слушать. И это вот такая вот вещь, все, кто у меня вот знакомы со мной и в науке, и такой, в хорошей мировой науке, причем как это в бывшем СССР, а потом, когда СССР развалился, все мои, значит, эти самые однокорытники, они же разбрелись по всему мировому сообществу, ну, по всем странам, где платили или платят за науку достойные деньги. И та же самая ситуация, они говорят, что все друг друга знают в своей науке. Вот проблемы стали, большие проблемы стали, когда пошла Юго-Восточная Азия. И вот тогда ты человека никогда не видел, не знаешь. И вот тогда пришлось там применять всякие хирши и прочую такую, наукометрика называется. Вот, другие мои кореша, которые ушли, что называется, из науки, но подались в какое-то такие, знаете, эти венчурные мероприятия в бизнесе, и кого-то там занесло в Кремниевую долину, кого-то еще куда-нибудь, ну в такие достаточно такие, как это, злачные места, где большие объемы денег вращаются. Там та же самая ситуация, личная встреча, ты посмотрел на человека, ты его знаешь, там ты, вот почему они там все стараются кучковаться в одном месте, потому что сразу же, а вот этого я знаю, этого знаю, этого знаю. И если вы туда попали, вас тоже так отсканируют. Ага, так, вы, ну, по своим критериям, безусловно, там самые разные могут быть критерии, для чего вы можете подходить, не подходить, не обязательно, что вы там гений, но, а вдруг вы гений, неуживчивый гений. Вот такие, к сожалению, тоже. Вот, кстати, в советской науке была тоже проблема, какой-нибудь там непризнанный гений, значит, он опроверг в очередной раз Эйнштейна. Вот. А люди понимают, что на самом деле он не столько там Эйнштейна опровергал, сколько пытался утвердиться. И не дай бог взять его в коллектив, он же склочник. И такой сразу раз такой, а не-не-не-не-не, так раз-раз-раз-раз, завернуть. Да, и вот и в бизнесе, и в обычном даже бизнесе, да, то есть ты вот встречаешься с человеком, ты тоже смотришь, как, чего, зачем, почему. Еще раз, это вот такая вот хитрость маленькая, в политике то же самое, там политик может нести бог знает какую ахинею, значит, для своих избирателей, а в личной беседе, да не, нормальный, вменяемый, адекватный человек. Ну, правила игры такие, актер он, да, тут люди хотят Дед Мороза видеть, вот он и является Дед Морозом. Вот, почему и в йоге столь и призывают вас. Одна встреча с единомышленниками в какой-то тусовке вместе стоит, там, не знаю, там, нескольких книг прочитанных, трактатов или еще прочего-прочего. Потому что помимо чисто обычного там какому-нибудь аналитического канала информации, еще идет такой вот канал информации, который тяжело формализовать, который в виде привычек, ну вот оно, знаете, такое вот, психологи пытаются как-то с этим работать, но не всегда у них получается, маркетологи пытаются с этим работать, тоже не получается. Почему? Потому что это древнейшая, самая прогрессивная часть, ну если так угодно говорить, нашего мозга. Да, вот в наследство от наших предков обезик нам достались мозги своеобразные. Они не любят математику, они не любят аналитику, они вот, ну, не любят долго, упорно над чем-то. Ну вот это их слепая зона, да, и поэтому столько тратится времени на точные науки. А вот все, что касается каких-то там интриг, свой-чужой, нравится-не нравится, кому-нибудь подковерщины, ой, моментально это вот прям вот, вот пообсуждать личную жизнь преподавателя, там, или какую-нибудь сплетни, какую-нибудь там звезды телевизионной еще. Ой, это же вообще, это же самое-самое прям вот наслаждение, прям какие-то там гормоны счастья вырабатываются, где-нибудь там какие-то нейропептиды, которые просто все заставляют осмысленным, знаете, как эти кумушки собираются и языки чесать, о чем угодно, да, почему это, откуда это, ну, мы можем ругаться, говорить, у мещане поганые, значит, нет, чтобы математику учить, они косточки перемывают. А вопрос в том, что это алгоритм выживания, потому что так распространяется информация, как это, ну, там, знаете, такими параллельными иногда путями, что, в общем-то, в долгосрочной перспективе. Те, в общем, грубо говоря, кто так поступал, выжили, а все остальные, к сожалению, нет. Вот. И надо использовать сильные стороны обезьяньих наших мозгов. И подтягивать, безусловно, если не подтягивать слабые, то и сильные, в общем-то, не спасут. Но об этом прекрасно догадывались в древних вот этих всех трактатах, там везде одно и то же. Всеми силами общайся с нужными, избегай ненужных. Всеми силами будь в кругу таких, как ты, и убегай от таких, как не ты. Потому что иначе ты заплатишь. Ты заплатишь большую-большую цену. Вот. Вот такой вот такой лайфхак, собственно, почему у нас это и идет. Это крайне тяжело в организации, тем более в настоящий период, когда все эти интернеты, ютубы, они фактически, ну что, лежишь себе там на диванчике с планшетом и, в принципе, то же самое смотришь. Ну да, до какой-то степени это компенсирует. Лучше так, чем вообще никак. Но все равно что-то неуловимое исчезает, потому что когда мы смотрим на человека в экране, мы что-то достраиваем, чего в нем нет, и не видим того, что в нем есть. Вот это вот абсолютно точно. И зачастую многие проблемы, допустим, юноша и девушка познакомились через интернет, долго переписывались, решили пожениться, а потом при личной встрече поняли, что что-то они не разглядели, ну или через какое-то время в совместной жизни, что-то они не разглядели друг в друге. Вот. Масса может быть таких вот эффектов. И понимаете, есть эволюционная гонка. Есть, еще раз, наш вопрос. Йога очень любит вот эти вот бодрящие истории о выживании. Почему? Все веды, если вы проанализируете Упанишады, там одна и та же мысль. Ты должен приближаться к реальности, ты должен приближаться к высшему. Чем ближе ты подошел к высшему, тем более ты могущественный, и тем ты выживаешь. Все остальные, грубо говоря, тогда должны тебе подчиняться. Вот это вот самая большая сейчас в современном мире проблема. Вот а кого в президенты выбирать? Ну или как в Советском Союзе было там, в генеральные секретари. Кого выбирать? Кто достоин править? Вот кто? И ну, вопрос совершенно однозначно. Как сказать? Самый сильный достоин править. Но не в нашем обезьяньем понимании, что это какой-то там бабуин здоровый такой. Всех там что-то это. Не, этого мало. Хотя иногда и физическая сила тоже нужна, потому что если там человек, у него проблемы с физическим телом, так он и соображать туго будет. Почему вот в йоге столько много физических упражнений, чтобы привести себя в порядок. Он должен быть еще умный, но самое главное, в нем должно быть свойство неубиваемости. Вот неубиваемость. Я по-другому не могу это как-то сформулировать в словах. Я даже не знаю, как вот это описать. Но оно однозначно присутствует в ведах, в Упанишадах. Вообще, вот оно проходит через все. Что, чем ближе ты подошел к высшему, тем тяжелее тебя убить. Во всех смыслах слова. Ну, то есть в плане того, что ну, как бы... Ты фактор, с которым вынуждены другие считаться. И, конечно же, как бы вот, когда сталкиваются разные мнения, то понятно, такой человек, который ближе к высшему, он лучше видит происходящую ситуацию, и он, собственно, сам выживет и позволит выжить всем тем, кто признает за ним, значит, вот это, ну, как бы... Как бы вот это высшее. Вот почему в древние времена ведические, что четыре касты, да, ну три касты изначально, три касты, но самая высшая каста брахманов. Вот смотрите, прямая противоположность того, что мы видим в Европе, ну вот в древней Европе. Кто там самый главный? Там самый главный военачальник. То есть он просто физической силой брал. А там нет, там военачальники, они действительно, как бы так сказать, выполняют обязанности везде наводить порядок, всех держать в тонусе и, значит, в этом, в таком состоянии адекватном, но они подчиняются брахманам. А те могут быть вообще вести скромный образ жизни, там полным-полно истории, вообще он как-то никого не стремится к власти, но каждое его слово попробуй ослушать. Все эти многочисленные рассказы о этих жрецах, значит, там, жрец Пурахита у того или иного, ну, любили это. Почему? А потому что работало. Просто тупо работало. Вот, так вот, о чем это мы, да? Мы о выживаемости, то есть любили веды и йоги вот такую связку. Значит, чтобы иметь счастье заниматься йогой, надо быть как минимум живым. То есть для неживых людей юг не нужна. То есть жизнь в этом отношении некая такая вот, такой как бы показатель, ну, в общем-то, показатель наличия величия. То есть, я почему об этом говорю? Потому что вот сколько было цивилизаций, которые исчезли. Вот египтяне понастроили пирамид, кто-то там еще чего-то там сделал. Ну, где они сейчас? Они не выжили. То есть, и это бросает, в общем-то, тень на могущество. Конечно, тут могут быть разные объяснения. Может быть, они достигли в развитии своей цивилизации там, таких высот, что силой мысли улетели в космос, оставив нам Землю. Ну, как следующему поколению, чтобы мы здесь жили. Может так, а может и нет. Ну, разбираться надо. Надо разбираться. Значит, и поэтому внутри нас есть вот эта вот способность определять, то есть такой фейс-контроль, он в том числе заточен на правильный выбор, за кем идти, за кем не идти. Вот тут вот тоже большая опасность есть. Опасность. Дело в том, что можно попасть там под обаяние, очарование личности там, или еще о чем-нибудь вот такого, что сбивает нас с пути. Или, допустим, углубиться в чисто такие какие-то аналитические там выкладки. То есть нельзя пренебрегать ничем, ни одним каналом информации в принятии решений. То есть если у нас есть сильная сторона принятия решения, то есть вот с первого взгляда из поколения в поколение вытачивалось, да плюс вы еще изучением математики и теоретической йоги мозги себе отточите. То есть вы как бы закрываете все возможные ваши уязвимости, да, то есть и вы приближаетесь косвенно к реальности того, как сделана эта вселенная. Соответственно, вы становитесь все более и более свободным. Вот, в общем-то, таких вопросов много нам надо будет в течение нашей этой летней йога-школы обсудить. Я напоминаю, что потом совершенно чудесненько у нас летняя йога-школа перетекает в фестиваль Черноморский. Значит, это под Новороссийском, такой традиционный, каждый год мы его проводим. Потому что надо как-то иногда и поближе к морю. Море способствует. Вообще дикая природа способствует. Но это отдельная информация есть на сайте openyoga.ru. И еще там специальный сайт даже сделали. Он называется fest.itempuniversity.com. Давайте же мы вернемся к теме, которую мы хотели с вами рассмотреть. Стандартный йоговский кошмар. В общем, откуда взялась эта тема и что это значит? Смысл заключается в том, что при подготовке преподавателей йоги, в открытой йоге встречается с огромнейшей проблемой. Люди думают, что если что-то для них хорошо, это будет хорошо и для других. То есть невозможность взглянуть глазами другого на ситуацию. Более того, даже если и, ну как сказать, достаточно развитые мозги, человек может даже себе, как сказать, вообразить, а как бы посмотрел другой на эту ситуацию, то включается совершенно смешная такая вот картина, типа, а что это я должен под них подстраиваться, что я должен уважать чужую точку зрения. И она глупая, она смешная, она мне не подходит, ее быть не должно. Вот это вот самая большая проблема, во-первых, для начинающих преподавателей, но иногда даже и для таких уже убеленных сединами ветеранов йоги, тоже у каждого есть свой конек, есть своя какая-то тема, которую человек продвигает. И казалось бы, ну хорошо, со временем же он осознает, но тут не так все просто. Все гораздо сложнее. Во-первых, есть такой в йоге принцип комплементарности, как и в квантовой механике, когда, вот допустим, как надо преподавать те или иные упражнения йоги, вот физические упражнения. Одни говорят, надо взять себя в руки, стряхните скотство. Что это такое вообще? Возьмите себя в руки и давайте повелевайте своему телу. А кто-то говорит, не, вы неправильно, это все неправильно. Надо, значит, подумать о высоком, подумать о высшем, надо настроиться на волну гармонии. И в конце концов, что такое йога, как не то, что в нас и так прошито, заложено, и надо просто прислушаться к себе, и внутренние ощущения подскажут, вообще говоря, чего делать. И вот две точки зрения. И адепты одни говорят в одну сторону, другие в другую сторону. И кто из них прав? А никто. Оба. Обе стороны. Потому что как на самом деле надо преподавать йогу? И вообще, что такое йога? Это вообще говоря вещь сверхлогичная. Но две крайности, с которыми можно подойти к определению, как преподавать йоги, вот они могут быть формализованы через вот этих два, на первый взгляд, взаимоконфликтующих и исключающих подхода. И какое количество всяких войн. Ну, сейчас-то их нет, сейчас-то, в общем-то, доллар правит миром. Сейчас, если деньги платят, вам что угодно дадут. А вот я вспоминаю в советские годы, где были все еще тогда йоги идейные такие, ух! Там везде врагов выявляли в эту пятую колонну, значит, в йоге тут затесались, значит. И вот так надо! А все, кто не с нами, всех, значит, расстрелять в ГУЛАГ, их, чтобы их духу не было. Вот, а другие говорят, да нет, и вот две, как сказать, конкурирующие партии, а еще с учетом такого, знаете, кармического наследия для русскоязычных йогов, там же никто договариваться никогда не любит, вообще просто в упор не видит чужую точку зрения, ее в принципе нет, понимаете, потому что в однонаправленном таком порыве хотели построить коммунизм. Вот, то есть коммунизм не построили, а мозги-то остались заточены под однонаправленность. Иногда это помогает, правда. Когда там какие-то там стрессовые ситуации, когда нельзя допускать метания разума, а надо четко делать, тогда да, только это и спасает. Но это доли процента от всей жизни людей. А где-то надо разбираться. А вот этого культа разбираться, видеть противоречия, видеть... разные стороны никто вот, ну, не хочет в русскоязычной йоге. Я помню, прям собрания были, меня даже приглашали как-то пару раз, но я потом уже сказал, все, никогда больше на эти тусовки йоговские ходить. Oh, thank you very much. Не буду, они там не столько про йоги, сколько там друг друга грязью поливают. Вот в открытой йоге есть хороший афоризм, а в других школах йоги как о покойниках, либо хорошо, либо никак. Это вот жизненная такая вот вещь. Да, так вот, и я помню, были очень серьезные споры, потому что вот, смотрите, в книжке этого с вами так написано. А другой, да о чем мне твой с вами, я тут первоисточник, трактат нашел, там по-другому написано. Кто-то говорил, вы оба, значит, идиоты, я еще чего-то там нашел, и вот пошло. Еще раз, сейчас как бы народ измельчал в плане такого, знаете, маньячества от йоги. Сейчас главное, чтобы полные залы были, сейчас главное какой-нибудь хайп в Ютьюбе, чтобы денежку заработать. Ну, времена, понимаете, вот, мельчает, все мельчает сейчас, и йога мельчает. Вот, но вопрос этот принципиальный. Так вот, там в принципе нельзя определить, чья точка зрения правильная или неправильная. И поэтому, с одной стороны, когда человек... вот говорит, вот если для меня, скажем, такой подход суровый, хороший, и для всех он должен быть, и все. И он просто выкидывает из головы возможности, что, ну, что-то могут быть варианты. А другой прямо противоположный. Вот в йоге, я помню, вот в открытой йоге постоянно тоже были, ну там уже на более позднем времени, так как же там что-то надо делать? Вот. Ну, конечно же, самое неприятное, это когда... человек, вот он не знал йоги, он начал заниматься йогой, позанимался йогой, получил пользу. Ну, прям глаза открылись, все, он уверовал, что называется, в свой единственный путь, что вот, вот он мессия, он проводник истинной йоги. Почему? Потому что он же сделал, и ему же помогло, и причем объективно помогло. Вот объективно тут вот ну никак. И он, ну если мне помогло, значит должно помочь всем. И вот тут начинаются проблемы. Начинает под свою гребенку всех, даже не догадываясь о том, что это неправильный подход. Это такая, такое как бы сленговое название в открытой йоге, стандартный йоговский кошмар. Еще раз, почему стандартный? Потому что все через него проходят. Я через него проходил, все проходят, абсолютно все. Я не знаю исключения. Точнее, знаете, есть, конечно же, люди, как вам сказать, такие вот в плохом смысле слова конформисты, из серии «давайте сложим и поделим пополам», ну, знаете, но там еще хуже, потому что это, знаете, как садиться между двух стульев. И он не там и не здесь, да. Вот такая ситуация. Чем более искренний человек занимается йогой, тем больше он получает результат, тем больше этот результат его вдохновляет, тем меньше в голове у него сомнений. А вы помните, чем меньше сомнений, тем больше счастья. Потому что, что думать, я же сама истина, каждое мое слово мантра, обязательное к исполнению. И так далее, и так далее. Еще раз я хочу сказать, это очень хорошо, когда в зал действительно приходят такие же, как ты. Вот тогда ты не преподаватель, ты сам Шива, который с Гималаев приехал, значит, вот в зал и начал проводить. Но проблема, а если туда затесались новички, которые вообще первый раз столкнулись с йогой, и для которых, ну, это совсем не подходит. То есть получается, что они раз пришли, два пришли, а потом сказали, не, йога не для меня. И получается, что такой человек приобрел негативную карму, что отвадил людей от йоги. Именно своим маньячеством и так далее, и так далее. Вот, значит, очень серьезные мероприятия в открытой йоге для старших мы проводим, но я могу секрет сказать, что вообще говоря, такого лекарства от стандартного йоговского кошмара нет. Этим все должны переболеть. Ну, желательно в слабой форме, как в детстве переболел и все, и забыл. А вот так, чтобы гарантированно сказать, что вот сейчас мы дадим методику какую-нибудь, что вот вы пройдете, у вас не будет этой проблемы, во всяком случае, мне она неизвестна. И все наши отчаянные попытки, как сказать, ее не найти. Единственное, что спасает, это действительно, чтобы этим переболеть легче. А чтобы этим переболеть в легкой форме, нужна культура. А культура приобретается, когда вы изучаете, ну вот, систематически изучаете йогу по очень четкой программе обучения, где вам дают то один первоисточник, то другой первоисточник, то вам показывают, вот как в открытой йоге обучение сделано, оно с одной стороны как бы дает вам как бы систему, как знаете, такой снимок целиком, вот, раз увидел, это у нас аксиоматика йоги, а потом историю проводят вас через историю йоги. Что, а вот там-то было так-то, а вот тут-то было эдак-то. И тогда, знаете, вот мозги будущего преподавателя йоги, вот я в детстве любил пластилин лепить. Он такой холодный, он тяжело из него что-то лепить. Но потом со временем его раз, и он такой начинает быть уже податливый. Вот только лишь культурой. Культурой общения, известной долей юмора, общения с себе подобными. Потому что, знаете, каждый человек, он иногда вот такой, он вроде хороший, но у него какой-нибудь острый угол есть. А когда ты попадаешь в среду йогов, вот волей-неволей тебе этот острый угол как-то там, значит, это, напильником подточат, и ты поймешь, что он там был. Вот и все через это проходят, вот все без исключения, друзья, только лишь долгое обучение, культура делает человека мягче, не в плане, что ему наплевать, Не в плане, что ему хоть что угодно, лишь бы денег заплатили за преподавание. Есть такие сейчас, к сожалению, их достаточно много. Да я вам хоть спляшу, хоть станцую, лишь бы мне за это деньги заплатили, значит, в зале. Ну, тоже понять можно, капитализм. Все боятся остаться без куска хлеба. Страх, животный страх, обезьяний страх, что завтра ты окажешься никому не нужен. И даже если будешь влачить свое жалкое существование, а ведь мог бы быть гуру. А не стал. Страшно, понимаете, да? Вот, и это тоже, кстати, тоже прошито в наши мозги, и с этим надо работать. Так вот, лечится еще раз долго, вот как с маленькими детьми, вот они не хотят борщик кушать, там хотят конфеты есть, надо, или они хотят в игрушки компьютерные играть, им говоришь, нет, надо еще на улице, они такие, не хочу, на... вот. Упертость, да, вот упертость надо, ее вот ты говоришь человеку, не будь упертым, он говорит, есть, так точно, я воль, вот прямо сейчас перестал быть упертый, да, вот, но это только на словах, а потом смотришь, тут же он демонстрирует, что-то свое другое. Значит, вот это наша открытая часть. Мы сейчас продолжим нашу воскресную, значит, школу. Ну, вот эту вот как бы открытую часть мы будем выкладывать в открытый доступ. А какие-то более наши здесь эти действия, или как это хорошее слово в английском, workshop, мастерская, да? Ну, смысла нет это все, потому что смотреть это скучно, грустно, в этом надо участвовать, ну, для этого надо приезжать. Так, кнопочку уже... рекламу я забыл. openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы. Набор в группу будущих преподавателей йоги. Значит, преподавать на русском, английском языке. Трана 22 группа, идет набор. Присоединяйтесь. Все там есть. Что еще? Семинар будет, когда в августе. Ну, вот эти наши, воскресная наша йога-школа. А и в сентябре, конец августа, начало сентября, это Абрау Дюрсо под Новороссийском, значит, наша морская программа. Тогда жмем кнопочку.